Снег падает на фоне зимнего пейзажа и ложится на лед, покрывший озеро. Голые деревья засыпаны снегом. Звучит песня «Рождество уже здесь» трио Винса Гаральди. Дети катаются на коньках на озере, описывая ровные круги. Лайнус и Чарли Браун в теплых пальто идут по снегу. Они проходят мимо домов, в которых светятся окна. Над ними темно-синее ночное небо. Чарли идет за Лайнусом с коньками наперевес и широко раскрытыми глазами. Чарли и Лайнус останавливаются на кирпичном мосту. Лайнус кладет в рот большой палец. Кажется, со мной что-то не так, Лайнус. Скоро Рождество, а мне не весело. Я не чувствую то, что должен. Лайнус замечает, что Чарли смотрит на него и перестает сосать палец. Думаю, я не понимаю сути Рождества. Люблю получать подарки, рассылать открытки. Люблю наряжать елку, но я несчастлив. Я всегда чувствую грусть. Чарли Браун, ты единственный из всех моих знакомых. Можешь превратить удивительный праздник Рождество в проблему. Может, Люси права? Из всех Чарли Браунов на свете ты самый мрачный, Чарли. Чарли хмурится и плетется за Лайнусом. Они приходят к замерзшему озеру, где катаются дети. Снупи катается среди детей. Снупи разгоняется на льду, берет Люси за руку и кружит ее. Девочка с темными волосами присоединяется к ним. Они встают в хоровод с остальными детьми. Снупи кружит детей. Он подкатывается на животе к Лайнусу и Чарли и хватает зубами плед Лайнуса. Снупи раскручивает Чарли и Лайнуса. Чарли врезается в дерево. Его заваливает снегом. Появляются титры «Рождество с Чарли Брауном». Чарли, скрестив руки за спиной, стоит в гостиной и смотрит на снег за окном. Он надевает пальто. Чарли подходит к почтовому ящику, оглядывается и открывает его. Эй, всем привет! Чарли заглядывает внутрь. Нет. Сегодня мне не прислали открытку. Лучше бы праздников вообще не было. Я никому не нравлюсь. А все праздники лишь подчеркивают это. Чарли подходит к темноволосой девочке. Спасибо, что прислала мне открытку, Виолет. Виолет сердится. Я не посылала тебе открытки, Чарли Браун. Виолет уходит. Вообще-то это был сарказм. Чарли останавливается у пыльного снеговика. Пигпен, ты единственный, кто может поднять облако пыли в снежную бурю. Чарли смотрит, как Снупи сидит на конуре, читает газету и поглощает косточки. Девочка-брюнетка стоит с Люси, Лайнусом и Шрёдером. Поймайте снежинку языком. Она высовывает язык. Это весело. Лайнус ловит ртом снежинку. Здесь нужен сахар. Еще рано. Я не ем декабрьские снежинки. Всегда жду январские. По-моему, они созрели. Люси бросает снежок в пустую консервную банку, которая стоит на заборе, и промахивается. Лайнус следит, как Шрёдер и Чарли бросают снежки и тоже промахиваются. Лайнус делает снежок и, раскрутив его в пледе, сбивает банку. Банка летит за забор. Задрав нос, Лайнус проходит мимо детей. Люси сердится. Думаешь, самый умный, раз у тебя плед? Что ты с ним сделаешь, когда вырастешь? Сошью из него спортивную куртку. Лайнус закрывает плечи пледом. Шрёдер и Люси смотрят, как Чарли подходит к пустой кабинке психиатрической помощи Люси и садится на стул. Смотри, кажется, к тебе клиент. Люси заходит в кабинку, смахивает снег и вешает вывеску «Доктор, правда, здесь». Вам помочь? Мне очень грустно. Минутку, прежде чем начать, вы должны заплатить. С вас 5 центов. Чарли ищет в кармане монетку и бросает ее в банку. О, что за звук? Как я люблю слушать звон монет. Прекрасный звук живых денег. Какой замечательный звук. Монеты, монеты, монеты. Прекрасный звук 5-центовых монет. Люси улыбается. Ладно, итак, Что вас беспокоит? Чарли садится. Я расстроен. Я должен быть счастлив, но нет. Что ж, как говорят ученые, осознание необходимости помощи указывает, что не все еще потеряно. Давай выявим твои страхи. Если узнаем, чего ты боишься, определим проблему. Ты боишься ответственности? Если так, то у тебя гипенгеофобия. Не думаю, что это так. А кошек? Если боишься кошек, это айлурофобия. Возможно, но не уверен. Может, ты боишься лестниц? Если так, то у тебя климакофобия. Может, у тебя талассофобия? Это боязнь океана. Или гиферофобия, то есть страх ходить по мосту. Или, может, у тебя панофобия? Как думаешь, у тебя панофобия? Что за панофобия? Это боязнь всего. Точно! Люси падает на снег. Вообще-то, Люси, проблема в Рождестве. Я не понимаю этого. Я ощущаю не счастье, а разочарование. Тебя нужно приобщить. Ты должен поучаствовать в рождественском проекте. Будешь режиссером рождественского спектакля? Я? Ты хочешь, чтобы я поставил спектакль? Чарли улыбается. Да, Чарли Браун. Нам нужен режиссер, а тебе участие. У нас есть пастух, музыканты, животные, все, что нужно. Есть даже королева Рождества. Чарли закатывает глаза. Но я не знаю, как нужно ставить спектакли. Не волнуйся, я помогу тебе. Встретимся в школьном зале. Между прочим, я знаю, что ты чувствуешь на Рождество, Чарли Браун. Переодевание и прочее. Со мной это каждый год. Никогда не дарят то, что я хочу. Куча глупых игрушек, велосипед, одежда или что-то подобное. Что ты хочешь? Недвижимость. Снупи проходит мимо Чарли и Люси и проносит коробку с украшениями. Чарли идет за Снупи к конуре и смотрит, как пес украшает ее. Снупи прибивает над дверью палочку и вешает на нее гирлянду. Что здесь происходит? Снупи дает Чарли газету. Что это? Познай истинный смысл Рождества. Выиграй деньги, деньги, деньги. Захватывающий, грандиозный, увлекательный конкурс рождественских огней. Конкурс рождественских огней! Ну, надо же! Чарли кривится. Даже мой пес гонится за деньгами. Невозможно! О! Салли держит планшет для бумаги. Я как раз искала тебя, старший братик. Можешь написать письмо Санта-Клаусу за меня, пожалуйста? У меня нет времени. Мне надо идти в актовый зал, ставить рождественский спектакль. Ты пиши, а я скажу тебе, чего я хочу. Ладно, идет. Дорогой Санта, как ты живешь? Как ты провел лето? Чарли пишет. Как жена? Я в этом году вела себя замечательно, поэтому у меня длинный список подарков. Ну вот, началось. Обрати внимание на размер и цвет подарков и пришли, пожалуйста, побольше. Если это слишком сложно, можешь облегчить задачу. Просто вышли деньги. Может, долларов 10-20. 10-20 долларов? Ну надо же! Моя сестра туда же! Я хочу только то, что я заслужила. Свою справедливую долю. Изображение исчезает. Дети танцуют на сцене. Шрёдер играет на рояле. Биг Пен на контрабасе. А Снупи аккомпанирует на акустической гитаре. Ладно, тишина. Наш режиссер скоро будет здесь. И мы начнем репетицию. Режиссер? Какой режиссер? Чарли Браун. О нет, нам конец. Это будет худший спектакль в истории. Вот и он. Все внимание. Это наш режиссер. Снупи улыбается Чарли. Друг человека! Чарли идет к креслу режиссера. Что ж, я рад видеть вас здесь. Мы подготовим рождественский спектакль. Из-за нехватки времени приступим немедленно. Главное условие хорошей постановки – предельное внимание к режиссеру. Мои указания просты. Если указываю направо, значит, внимание на правую сторону. Если я резко провожу перед горлом, останавливаем сцену. Если я делаю вращательное движение, значит, ускоряемся. Если я развожу руки, замедляемся. Главное – это настрой актеров, их интерес к личности режиссера. Я ведь прав? Я спросил, я прав? Чарли поднимает руки. Дети вновь начинают танцевать. Лайнус и Салли прыгают вместе. Плед Лайнуса падает на пол. девочка с растрепанными волосами мотает головой. Рядом мальчик двигает плечами в ритм музыки. Снупи скачет с гитарой. Чарли размахивает мегафоном. Остановитесь! Итак, сейчас мы приступаем к работе и выполним ее хорошо. Люси, возьми костюмы и текст и раздай всем. Моя помощница раздаст вам слова. Фрида, ты жена трактирщика. У жены трактирщика бывают натуральные кудряшки? Фрида поправляет кудряшки. Пикпен, у тебя роль трактирщика. Хорошо. Несмотря на мой внешний вид, я постараюсь содержать трактир в чистоте. Шерми, ты у нас пастух. Шерми смотрит на посох. Итак, каждое Рождество. Я почему-то всегда играю пастуха. Снупи, тебе придется сыграть всех животных. Можешь сыграть овцу? А корову сыграешь? А пингвина можешь? Снупи, выпрямившись, идет вокруг Люси. Да, пингвин у тебя хороший. Снупи запрыгивает Люси на голову. Нет, нет, нет. Послушайте все, вы должны выполнять указания, должны соблюдать дисциплину, должны проявлять уважение к режиссеру. Снупи изображает Люси. Сейчас ты у меня получишь. Снупи лижет Люси. Меня поцеловал пес! На мне микробы! Дайте воду! Быстрее! Дайте мыло! Дайте йод! Снупи высовывает язык. Ладно, ладно, помощница, раздавай роли дальше. Люси смотрит на Лайнуса. Лайнус, тебе придется отложить свой дурацкий плед. Держи, выучи эти строки. Я не смогу их выучить. Это же смешно. Выучи и повтори, когда придет время. Я не могу запомнить столько строк так быстро. Зачем вообще нужны такие мучения? Назови хоть одну причину, зачем это учить. Я назову тебе 5 причин. Раз, два, три, четыре, пять. Понял, веские причины. Рождество стало не только коммерческим, оно стало еще и опасным. И убери, наконец, этот глупый плед. Где ты видел пастуха в рождественском спектакле, закутанного в плед? Есть один рождественский пастух, который останется в любимом пледе. Ты же не ударишь невинного пастуха. Лайнус повязывает плед. Ну что, господин режиссер, я раздала роли. Дело за тобой. Итак, тишина. Все по местам. Шрёдер, настрой всех на первую сцену. Шрёдер играет. Стоп, стоп! Нет, нет, нет! Чарли идет на сцену. Так, отрепетируем финальную сцену. Фрида, это... Я так не могу. Здесь слишком пыльно. Видите, даже мои натуральные кудряшки распрямляются. Не считай это пылью. Представь, что это земля какой-то великой цивилизации прошлого. Может, земля древнего Вавилона? Ты только вообрази! Может, это земля, по которой ходил Соломон? Или даже Навуходоносор? Значит, ты должна обращаться со мной с большим уважением. Это полная ерунда! Ты посмотри на себя! Пикпен улыбается. Как раз наоборот. Не думал, что я так хорош. Салли, подойди! Лайнус смотрит. Зачем она тебе? Она твоя жена! Салли в облаке сердечек смотрит на Лайнуса. Дожили. Ну разве не здорово? Салли кладет голову на плечо Лайнусу. У него прекрасное чувство юмора. Лайнус прячется под пледом. Обед, обед! Как обед? Люси указывает на Снупи, который держит миску в зубах. Снупи вертит миску на носу. Забудь! Нет времени на глупости! Мы должны поставить спектакль! Вот именно! Какая роль у меня? Люси наклоняется к Чарли. Может, королева Рождества? Люси хлопает ресницами. Вся эта красота пропадет напрасно? Ты ведь считаешь меня красивой, Чарли Браун? Чарли замирает. Ты не ответил сразу. Значит, тебе надо было подумать? Если бы ты считал меня красивой, ты бы сказал сразу. Это оскорбление! Это оскорбление! Ну, надо же! Хмурый Чарли берет мегафон. Ладно, давайте еще раз сначала. По местам. Начали! Снупи прыгает с гитарой, остальные танцуют в костюмах. Люси щелкает пальцами. Чарли Браун. Какой прекрасный спектакль. Чарли бросает мегафон. Хватит! Послушайте, чтобы наш спектакль получился, мы должны действовать все вместе. Чарли опускает голову. В чем дело, Чарли Браун? Тебе что, не нравится? Да все не так. Чарли Браун, пора смириться. Все знают, что Рождество – это коммерческий проект. За ним стоит большой восточный синдикат. Этот спектакль не будет коммерческим. Слушай, Чарли Браун, чего ты хочешь? Я хочу елку. Нам нужен настрой. Да, конечно, елка. Большая светящаяся алюминиевая елка. Точно, Чарли Браун. Ты принеси елку, а я займусь ими. Ладно, возьму с собой Лайнуса. Остальные репетируйте. Принеси самую большую елку, Чарли Браун. Может, даже розовую. Да, сделай хоть что-то хорошо, Чарли Браун. Люси улыбается. Чарли и Лайнус выходят на улицу. Я не знаю, Лайнус. Просто не знаю. Чарли и Лайнус идут по снегу. Думаю, нам лучше сосредоточиться на поиске елки. Вдали два прожектора освещают небо. Предлагаю поискать у прожекторов, Чарли Браун. Чарли и Лайнус заходят на елочный базар. Лайнус стучит по одной из елок. Они и правда создают праздничное настроение. Фантастика! Дети смотрят на розовые, голубые и белые искусственные деревья, украшенные гирляндами. Среди них стоит крошечная, едва заметная елочка. Лайнус и Чарли рассматривают елочку. О, деревянные елки до сих пор делают? Похоже, этой елочке нужен дом. Я не знаю, Чарли Браун. Помнишь, что сказала Люси? Это выглядит очень несовременно. Это не важно. Я украшу ее, и она подойдет для спектакля. И потом, думаю, я нужен ей. Чарли поднимает елочку, иголки осыпаются, дети уносят ее. На сцене Люси облокотилась на рояль. Вот какую музыку я выбрал для спектакля. И что это за музыка такая? Ее написал Бетховен. Люси корчит гримасу. А как связаны Бетховен и Рождество? Все говорят, Бетховен великий. Бетховен не так уж велик. Что значит, Бетховен не так уж велик? Люси оглядывается на Шрёдера. Его фотографии никогда не печатали на жвачке. Ты когда-нибудь видел его фото на вкладыше? Как кто-то может быть великим, если его фото нет на жвачке? Дожили. Снупи выглядывает из-за рояля. Снупи кладет лапы на рояль и отбивает ногой ритм. Снупи запрыгивает на рояль и танцует. Шрёдер и Люси смотрят на него. Снупи замечает, что на него смотрит, прекращает танцевать и застенчиво отползает. Да, кстати, ты умеешь играть Jingle Bells? Нет, я Jingle Bells. Знаешь, украсть холлы и все прочее. Люси хмурится. Нет, ты меня не понимаешь. Я Jingle Bells. Знаешь, Санта-Клаус, хо-хо-хо, веточки Амеллы и подарки для девочек. Люси слушает. Да, точно! Чарли несет елочку. Вот и мы. Чарли с улыбкой ставит елочку на рояль. Опадает еще больше иголок. Все замирают. Чарли снимает пальто. О, ты с ума сошел, Чарли Браун! Это что за дерево? Нужна была красивая ель. Ты можешь отличить красивую ель от облезлой? Я знала, что он все испортит. У Чарли Брауна никогда ничего не получается хорошо. Ты безнадежен, Чарли Браун. Абсолютно безнадежен. Эх... Чарли идет к роялю. Ты делал глупости, Чарли Браун. Но это уже слишком. Ну и ель. Снупи смеется со всеми. Девочки уходят. Снупи уходит вместе с мальчиками. Лайнус подходит к Чарли. Ты был прав, Лайнус. Не надо было брать ее. Все, что я делаю, катастрофа. Я правда не понимаю, в чем суть Рождества. Кто-нибудь здесь знает, в чем же суть Рождества? Да, Чарли Браун, я могу рассказать тебе это. Чарли смотрит на Лайнуса, который выходит на сцену. Остальные стоят с другой стороны сцены. Дайте свет. На Лайнуса светит прожектор. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их. И убоялись страхом великим, и сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель Христос Господь. И вот вам знак! Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу! И на земле мир, в человеках благоволение». Все смотрят, как Лайнус поднимает с пола плед, подходит к Чарли и поднимает палец. Вот в чем суть Рождества, Чарли Браун. Лайнус кладет палец в рот и смотрит, как Чарли идет к елочке. Чарли улыбается и забирает елочку. Дети смотрят на Чарли, проходящего мимо них с елочкой. Класс следует за Чарли, который выносит елочку на улицу в зимнюю ночь. Кругом деревья гнутся под тяжестью снега. Дети идут в нескольких метрах позади Чарли. Чарли останавливается и смотрит на звездное небо. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Яркая звезда мерцает. Чарли улыбается. Лайнус прав. Чья-то жажда денег не испортит мне Рождество. Держа одну руку в кармане, Чарли идет с елочкой дальше. Отнесу деревце домой, украшу и докажу, что оно идеально для спектакля. Осторожно держа елочку, Чарли спускается по заснеженной дороге с холма. Изображение исчезает. На украшенной конуре Снупи висит награда за первое место. Первое место? Чарли закатывает глаза. Он смотрит на конуру и улыбается. Что ж, предприимчивый пес не испортит мне Рождество. Чарли ставит елочку на землю, снимает красный елочный шар с конуры и вешает его на елочку. Та сгибается под весом шара. Ему конец. Я все порчу. Опустив голову, Чарли уходит и оставляет елочку. Дети подходят и окружают елочку. Лайнус смотрит на нее. Вот уж не думал, что это такое плохое деревце. Лайнус выпрямляет елочку. Оно вовсе не плохое. Ему просто нужно немного любви. Лайнус заворачивает елочку пледом у основания ствола и с улыбкой отходит. Дети снимают украшения с конуры Снупи и вешают на елочку. Она становится красивой. Чарли Браун, конечно, болван, но он принес прекрасную ель. Дети улыбаются и начинают петь. Звучит песня «О Таненбаум» трио Винса Гаральди. Что здесь происходит? Дети улыбаются и показывают елочку, ветви которой украшены шарами и гирляндами, а на верхушке звезда. С Рождеством, Чарли Браун! Звучит рождественская песня «Вести ангельской внемли» в исполнении героев мультфильма. Появляются титры, автор сценария Чарльз М. Шульц, режиссер Билл Мелендес. Исполнительный продюсер Ли Мендельсон, композитор и дирижер Винс Гаральди. Титры продолжаются. Производство Ли Мендельсона, Билла Мелендеза. В сотрудничестве с United Features Syndicate Incorporated. Рождество Чарли Брауна. Конец. Авторское право 1965 года. United Features Syndicate Incorporated.